Глава 15. И что ты задумал? Лайон. Значит, Кайло она собралась. Ну-ну. Лгать несравненно Эмбрукс точно не умеет. Готов поспорить, что она собиралась пойти к Нори. Но если она хочет повеселиться и немного покраснеть, почему бы мне не провести ее до дома Кайло? Пусть увидит, что мой друг не такой святой, каким кажется. Интересно, захочет ли она остаться там? Лайон, тебе нужно отдохнуть. Я вполне дойду сама. Пока я закрывал дверь, Мейлин топталась у меня за спиной. Ну, не хватало, чтобы над тобой надругались в темном переулке. Протянул с заботой. Этот городок опаснее, чем ты думаешь. Как я уже поняла, в этом доме для меня тоже небезопасно. Я обернулся и тут же встретился с ее настороженным взглядом. Из чего я решил, что она об этом забудет? Она же женщина, дьявол, меня раздери. Она будет припоминать мне об этом случае, пока я не сделаю последний вздох. Я извинился, Мейлин. Я не смог скрыть своего раздражения. Не за все. Она двинулась вперед, и я последовал за ней, забирая из ее руки саквояж. А за что еще? Ты назвал меня глупой. Поспешил с выводами. Но пока извиняться за это не буду. Ты еще не доказала того, что я был неправ. Испортила мне дело, между прочим. Что? Какое дело? Магнуса было рано выводить из игры. Мне нужно было понять причину его появления в городе. Я думал, что он приехал сюда не один. И Тирис нам это еще раз доказала. А теперь нам придется искать ниточки, усложняя себе работу. Главное в работе сыщика, Мейлин, это умение отключить эмоции и думать головой. Угу. В деле с мисс Аферти ты точно думал головой, парировала она, усмехнувшись. И не зайдя я в аптеку в тот момент, возможно, ты бы допрашивал ее на крепкой деревянной стойке, слушая, как с ее губ срываются стоны и как она умоляет тебя. «Хватит!» – рявкнул громко, не в силах слушать, как она дразнит меня моими же словами. Что я говорил ей в тот злополучный вечер. Мейлин рассмеялась, а моя мужская гордость затерялась где-то между этих камней, которыми была вымощена дорога. Просто отлично. Шах и мат. Меня только что очень хорошо щелкнули по носу. Я был пьян, Мейлин. Зато я не была пьяна. Спокойно ответила она. Хотя, если бы и была пьяна, то точно бы не проверяла с тобой на крепкий стол. Ты совсем не в моем вкусе. Даже так? Я взглянул на нее с интересом, еще раз мысленно помахав на прощание своей мужской гордости. Да. «Вот и отлично. Значит, этого точно больше не повторится», – произнес спокойно, хотя на языке крутилось много вопросов. «Неужели ей действительно нравится Кайл? Или у нее кто-то есть в Леймаре? Раз замуж она не хочет, то, возможно, у нее просто есть любовник. И вообще, какая к черту мне разница?» Звук ее маленьких каблуков отдавался в моей голове эхом. Все равно, несмотря на то, что мы, кажется, уже выяснили все отношения, я чувствовал какое-то напряжение между нами. Мейлин, расскажи мне, почему Саурон отправил тебя сюда? Мне было безумно интересно, что руководило у Орлоу, когда он отправлял ее в самый опасный городок королевства ко мне. Тем более Саурон отлично знал, что я вообще не воспринимаю женщину в качестве сыщика. Я и мой напарник провалили одно дело и использовали конфискованный артефакт. Что за дело? 7 месяцев назад в Леймере убили мэра. Да и не только его. Ты вела это дело? Я был удивлен. Я слышал о нем, но никак не думал, что у Орлоу отдаст вести его женщине. Что их связывает? Откуда столько доверия у такого прожженного тактика, как Саурон, к этой рыжей девице? Да. А тебя это удивляет? Естественно. Теперь я понимаю, почему вы так долго его расследовали. Вообще-то там все было очень сложно. С обидой в голосе произнесла она. Как ты можешь судить об этом, если не знаешь обстоятельств? Ну, некоторые детали я знаю из газет. Но я с радостью тебя послушаю. Мы уже прошли дом Кайла и направлялись дальше по улице. Я только сейчас понял, что очень давно просто не прогуливался по этому городу. Все мои мысли всегда были заняты лишь работой. И сейчас мне действительно не хотелось возвращаться домой. Поэтому я не стал прерывать эту чудесную прогулку в компании своей новой напарницы. Ну, начну, пожалуй, с того, что в Леймаре открылся новый театр. И почти каждую неделю после представления там оставался один неподвижный зритель. Мёртвый? Да. Умирали от остановки сердца. По крайней мере, такое заключение сделал доктор. Но было одно большое «но». И что же это? Они все были хранителями. Я с тревогой взглянул на Мэйлин. Что? Кто-то убивал хранителей? Но как? Их глаза оставались открытыми, продолжила Мэйлин. И в них отражался ужас. Я понятия не имею, что именно они видели перед смертью и как это происходило. Ведь чтобы убить хранителя, надо иметь мощнейшую магию. И применить ее незаметно совсем не получится. А что мэр? Он был обеспокоен этим и, в конце концов, решил временно закрыть этот театр. После последнего спектакля он поднялся на сцену, чтобы объявить об этом, но просто упал замертво. Сердце? Да, но у него его вырвали. Прямо посреди сцены, перед многочисленной толпой. И никто к нему не подходил. Ты хочешь сказать, что он просто стоял посреди сцены, а потом резко оказался с дырой в груди? Именно. Я была на том представлении и видела все собственными глазами, как и Саурон. Это черная магия. И убийца должен был находиться где-то поблизости, чтобы такое провернуть. Я знаю, усмехнулась она, быстро взглянув на меня. И что вы сделали? Саурон переговорил с министерством, чтобы театр продолжил свою работу, и мы смогли вычислить преступника. И много убийств еще было? Ни одного. С тех пор, как убили мэра, больше убийств не было. Мы наблюдали за каждым представлением, за всеми зрителями. Почему Саурон поручил это дело тебе? Потому что моя версия пришлась ему по душе больше остальных. Мои коллеги убеждали его в том, что преступник скрылся, и нам его уже не найти. Но ты решила, что он просто затаился? Да. Скоро в Леймар приезжает король со своей свитой. Я думаю, что главная цель преступника именно он. Именно поэтому были убиты и хранители, и мэр. Чтобы привлечь короля к беспределу в столице. Ты же знаешь, как он к такому относится. И что вы сделали? Я и Гельтер решили действовать изнутри. Мы были уверены, что тот, кого мы ищем, остается в стенах театра. Ведь все думали, раз исчезла опасность, значит, сбежал и преступник. Умно. Твой напарник был весьма смышлен. Вообще-то это я предложила. С обидой в голосе сообщила Мэйлин, и я улыбнулся. Я знал это и понял об этом уже из разговора. Но раз она дразнила меня, почему я не могу сделать то же самое? И как вы провернули свой грандиозный план? Решили использовать конфискованный артефакт. Я стащила артефакт маскировки из отдела, а Картленд взял облик своей бывшей любовницы из соседнего королевства и проявил свои таланты. Тогда я не думала, что он станет настоящей звездой столицы в такие короткие сроки. Я остановился и в изумлении уставился на Мэйлин. «Это новость в газете о вас? Певица Лару и сыщик по магическим преступлениям Гельтер Картленд – один человек?» «Угу», – обреченно вздохнула Мэйлин и, пройдя пару шагов, остановилась, но не оборачивалась. «Ты, надеюсь, выяснила, откуда в газете появилась эта новость?» – спросил, поравнявшись с ней. «Не успела. Саурон отправил меня сюда. Либо увольнение, либо ссылка в шеринг. Я выбрала второе». «Теперь мне было жаль ее, потому что план Мэйлин действительно был хорош, надо признать». Я бы тоже начал искать именно с театра, изнутри. А она сделала еще умнее. Изучала не только артистов, но и всех присутствующих. Ведь откуда лучший обзор на толпу, только со сцены? Дьявол. А она умна. Но вот кто ее подставил? Я был уверен, что новость в газете появилась не просто так. У тебя есть враги на работе? Поинтересовался, решив провести свое маленькое расследование. 37 человек. Весь отдел меня недолюбливает за то, что я женщина. ведь они все считают, что сыщик – мужская профессия», – усмехнулась она. «Кто-то знал, что вы ведете это дело?» «Только Саурон. Официально оно было закрыто из-за недостатка информации. Но Саурон точно не мог этого сделать». Мы встретились глазами. В ее глазах застыла неуверенность и страх. Словно она понимала, чувствовала правду, но не верила в это. «Мейлин», – протянул я, сощурив глаза. «Он не мог, Лайон», – горячо возразила она, отрицательно замотав головой. «Саурон заменил мне отца. Он – моя семья и просто не мог со мной так поступить. Тем более, когда опасность, возможно, грозит самому королю. Нет, Лайон, Саурон не предатель». Я смотрел на нее, сощурившись, и выжидал, когда она закончит выплескивать свои эмоции. «Нет, Мейлин. Уордлоу не предатель, а лучший тактик в Эмеральде. Но мне почему-то кажется, что это сделал именно он». «Нет, Лайон». Она приложила ладонь ко лбу и заметалась по улице. «Это невозможно. Он знал, как я люблю свою работу, и что я все равно просто так не отступлюсь. Он дал мне шанс все исправить, отправив сюда». «Или дал тебе новое задание». «Что? Я не понимаю тебя». В свете фонаря ее глаза казались почти черными. «А то, что ты продолжаешь свое расследование, Мейлин, Саурон просто поменял тебе напарника. Возможно, Гельтер перешел на сторону зла, и Уордлоу об этом узнал. А этой статьей в газете просто махом решил сразу две проблемы. Первую. Сдал твоего напарника в руки министерства и громогласно заявил об этом вашему убийце. А вторая. Вынудил тебя отправиться в Шеринг, чтобы набраться опыта». «Но зачем?» «Это был единственный шанс отправить тебя из Леймора, не вызывая подозрений в отделе. Я думаю, что Саурон сейчас проверяет каждого работника. Возможно, Картлан был такой не один. А зная Саурона, он бы довел тебя до состояния истерики и паники. Предложил бы тебе такие вещи, после которых поездка сюда показалась бы для тебя просто идеальным вариантом». «Чем он тебе пригрозил? Увольнением?» «Еще замужеством». «И как только он сказал о Шеринге, ты сразу зацепилась за эту возможность. Не показалось ли тебе тогда странным, что он так быстро сменил гнев на милость? Тем более после такого провала». Мэлен смотрела на меня с недоверием. Я понимал, что каждая моя фраза попадает точно в цель. «Но если ты прав, почему он сразу мне все не рассказал? Зачем устроил это представление?» «Вот этого я не знаю, но мы обязательно с этим разберемся. Я думаю, что Саурон сам сейчас ведет это дело в Леймаре, но все ниточки ведут в Шеринг. И именно поэтому он отправил тебя сюда. Ему нужен был здесь свой человек. Он понимал, что ты отвяжешься от меня и в противном случае будешь действовать сама. Как это вышло с Вальберти?» «Ты думаешь, он знал об иллюзионисте?» — шепотом спросила Мэлен. «Знал, что сюда приедет убийца моего отца?» «По непонятной причине в Шеринг начинают стягиваться чернокнижники. Но я не думаю, что Саурон знал о том, что Магнус возьмет облик твоего отца. Мне уже не терпелось вернуться в отдел, чтобы найти письмо Саурона. Я был уверен, что старик там все объяснил. Но из-за своей злости на то, что он отправил девицу, я допустил промах. Дьявол. Если бы я позволил Мэлен рассказать все в первый день, на что, вероятнее, рассчитывал Саурон, то мы бы не потеряли столько времени». «Ну, Уордлоу, и что ты задумал, старый черт?»